мы еще вернемся. Бальзак запечатлел период июльской монархии. Золя создал естественную и социальную историю Второй империи. Жюль Ромен рассказал о Третьей республике. Семенон же сознательно стремился придать изображаемой им жизни как бы вневременной характер, неопределенный историческими событиями, точными датами. Опять-таки, в отличие от Бальзака и Золя, он и не пытался проникнуть в главные закономерности эпохи, ее общие тенденции. Об этом мы должны помнить, определяя его место в истории французской литературы. И все же мы не можем пройти мимо одного важного обстоятельства. Семенона часто спрашивали, когда же он напишет свой большой роман, когда из-под его пера появится великое обобщающее произведение. По-разному отвечал писатель на этот вопрос. Но такого итогового произведения он так и не создал, если не считать более 20 томов его автобиографических книг и воспоминаний. Однако для внимательных читателей, а в их числе были многие крупнейшие писатели разных стран, почти каждый его маленький роман становился как бы очередным кирпичиком в некое здание, населенное сотнями самых разнообразных персонажей. Французский писатель и критик Юбер Жоэн назвал творчество Семенона непрерывным романом, а сам писатель имел веские основания говорить: «Мой большой роман — это мозаика из моих маленьких романов». Возможно, было бы правильнее сказать, что Семенон создавал не одно, а по крайней мере два здания. Одно из них — Франция, вся Франция от ее северных районов до побережья Средиземного моря. Мы еще не сумели по достоинству оценить познавательную сторону произведений писателя, познакомившего нас со страной, увиденной как бы изнутри в самых неожиданных ракурсах. Второе, гораздо более скромное строение — Соединенные Штаты Америки, запечатленные не столь полно, но пером внимательного и наблюдательного мастера. Величайшей заслугой писателей критического реализма в XIX веке было то, что они заметили и разгадали глубокую связь частной жизни частных людей, их судеб, с историческими судьбами народов, с событиями, определявшими историю человеческого общества. История событий в их сознании объединилась с тем, что во Франции называют историей несобытийной. Семенона же, в данном случае речь идет только о его романах, интересовала именно история несобытийная, приметы жизни, непосредственно, ежедневно окружающей каждого человека, и сам человек, как бы отключенный от происходящих в большом мире событий, от истории с большой буквы. Совокупность примет повседневной жизни, ее реалий, иногда почти незаметные для нас самих обстоятельства, вещи, и составляет то, что уже давно исследователи творчества Семенона назвали атмосферой его романов. Семенон — превосходный мастер в создании этой атмосферы. И вот что существенно. Точность в ее передаче, ее историческая достоверность часто вступает в противоречие с намерением писателя говорить в первую очередь о человеке вообще, о его вечных драмах, свойственных всем временам и происходящих под всеми географическими широтами. И когда Семенон утверждает, что роман должен стать средством выражения нашей эпохи, подобно трагедии в былые времена, он в какой-то мере вступает в спор с самим собой. Персонажи романов Семенона действительно оказываются в ситуациях, переживают драмы, которые могли бы происходить и сегодня, и 50 или 100 лет назад. Разумеется, мы помним, что тоже мы вправе сказать и по отношению к произведениям Бальзака или Золя. Семенона, как и его предшественников, занимают коренные вопросы человеческого бытия. Он размышляет об общечеловеческих ценностях.